Параграф 16. Нововавилонское халдейское царство. Навуходоносор II. После покорения Ассирии халдеями, Вавилон вновь стал богатым и могущественным городом. Самым знаменитым царем халдейского Вавилона был Навуходоносор, 630-562 годы до нашей эры. Он был искусным полководцем. При нем была окончательно завоевана Ассирия и покорены Сирия и Палестина. Навуходоносор построил в Вавилоне многочисленные дворцы и храмы богам. Он превратил город в неприступную крепость, окружив его толстыми стенами. Развалины Вавилона сохранились до нашего времени. Город Вавилон. Вавилон сделался теперь торговым и культурным центром всего восточного мира. Сюда съезжались купцы из разных стран. Город разбогател и разросся. Население его достигало 100 000. На самом берегу находился царский город с дворцом, с храмом бога Мардука и храмами других богов. Здесь находился также большой квартал, где жили вельможи и жрецы. Царский город был отделен от остальной части города каналом. Между каналом и городской стеной жили ремесленники. В кривых, запутанных, узких улицах и переулках были расположены их небольшие дома из необожженного кирпича. Торговая площадь в Вавилоне находилась за воротами, между Евфратом и каналом. От этих ворот шла большая караванная дорога, называвшаяся Царской. Дороги и каналы, служившие торговыми путями, шли из Вавилона по всей стране. Через 100 лет после Навуходоносора в Вавилоне побывал греческий историк Геродот. Он так описывает этот город. «Лежит Вавилон на обширной равнине, имеет вид четырехугольника, каждая сторона которого содержит в себе по 120 стадий, около 20 километров. Такова величина города. Устроен он так прекрасно, как ни один известный нам город. Вавилон прежде всего окружен рвом, глубоким, широким и наполненным водой. Вокруг города идет стена, сложенная из кирпичей и залитая смолистой массой. На стене по обоим краям ее поставлены одноэтажные башни, одна против другой. В середине между ними остается проход для четверки лошадей. Стена имеет 100 ворот, сделанных целиком из меди, с медными кольцами и перекладинами. Далее Геродот упоминает, что для своей жены Семирамиды, родившейся в Иране и привыкшей к иранским горным лесам, царь приказал сделать висячие сады. Висячими они назывались, потому что были расположены на уступах искусственных холмов. Туда подавалась и вода для орошения. Эти сады приводили в восторг всех, кто их видел. Греки называли эти сады одним из чудес света. В этом описании Геродота много прекрас и фантазий, но несомненно, что город Вавилон был в то время большим и богатым. Все богатства и роскошь Вавилона были созданы трудом рабов, ремесленников и крестьян. Только царь, богатые купцы и жрецы пользовались этой роскошью. Бедняки же по-прежнему жили в безысходной нищете. Падение Вавилона. В 539 году до нашей эры к Вавилону подступил персидский царь Кир. Уже раньше он отвоевал у Вавилона все земли в Сирии и Палестине и отрезал вавилонским купцам путь к Средиземному морю. Вавилонская торговля пришла в упадок. Вавилонские купцы надеялись, что под властью Персии они снова увеличат свою торговлю и не стали воевать с Киром. Они открыли ворота города и впустили персидские войска. Так Вавилон был без боя завоеван персами.